первой половине XIX века на берегах Белого моря было обнаружено около 300 древних лабиринтов. Это плоские спиралевидные фигуры диаметром от 5 до 30 метров. Линии спиралей выложены из небольших камней высотой до 50 сантиметров. Возраст сооружений – более 4000 лет. Различные лабиринты встречаются по всей планете. Но аналогов каменным лабиринтам Белого моря в других культурах не существует. Кто и зачем выкладывал из камней таинственные фигуры на обширной северной территории, неизвестно. Все лабиринты размещены на берегу. Жившие здесь во втором тысячелетии до нашей эры северные племена занимались рыбной ловлей. Лабиринты могли быть схемой расстановки ловушек для рыбы, прибывающей вместе с приливной волной. Но не верится, что рыбный промысел требовал таких сложных устройств. По другой версии, лабиринты — это культовые сооружения для языческих обрядов. Но странно, что только на побережье Белого моря эти фигуры выполнены в виде спиралей. В других языческих религиях не встречается ничего подобного. С давних времен северные народы славились своими колдунами и шаманами. Считалось, что они умели зачаровывать людей, пророчествовать, вызывать бури и грозы. По местным легендам, необыкновенные способности шаманов были связаны с магией спиралей лабиринтов. Считалось, что эти сооружения указывали на вход в другой мир. Но какой? Другое временное пространство? Другое измерение? Форма спиралей каменных лабиринтов с побережья Белого моря удивительно похожа на нашу галактику. Быть может, древние люди, строившие эти загадочные сооружения, имели знания о строении Вселенной? Назначение каменных спиралей и сейчас остается тайной. Возможно, в лабиринтах, в их форме и расположении до сих пор хранятся закодированные древние знания, но ключ к ним утрачен в глубине веков. Тайное и неизведанное.